Майкл помолчал, внимательно глядя в зеркальце заднего вида. «Нет, ну, конечно, допустим, убийцу возьмут по другому делу. А заодно всплывет это, правда, тебе о нем могут и не сообщить. То есть, скорее всего, не сообщат. Да и зачем тебе, не понимаю. Мстить, что ли, будешь?» «Буду», — сказала Белка. «А что мне еще делать?» «Ах, все вы, бабы, ненормальные», — вздохнул Майкл. «Логика-то какая в этой мести?» «Ну, можно не просто мстить, можно шантажировать. Пусть хоть заплатит, сволочь, материальную компенсацию. От государства-то этого все равно не дождешься ни копейки». «Ну, ты, мать, даешь», — удивился Майкл. «Вот это уже сильно!» И он снова долго смотрел в заднее зеркальце. «А почему нет? Поможешь на этих гадов наезжать, Майк?» «Слушай, мать, о чем ты говоришь? Остановись! Дай мне хоть справки навести, ладно?» А в морг Белка пошла одна. Возможно, Майкла туда бы даже и не пустили, но он и не стремился. Во-первых, не хотелось вдаваться в объяснения, кто он такой. А во-вторых, у Майкла всегда свои прибамбасы. И в частности, к покойникам он относился как-то непросто. Жуткая, бьющая по глазам белизна стен, халатов, простыней, пластика, холодное сверкание никеля и только две красных рожи у санитаров. То ли загорелые, то ли испитые. А тело Мишкина бледное, розовато-сиреневое, в синих прожилках и тонких черных волосках. Опухшее какое-то, застывшее, незнакомое. Уже чужое тело, страшное. Скрюченные, кажущиеся ужасно тонкими пальцы. На двоих безымянных полосочки от колец. Белка показывает на одну из них. «Обручальное кольцо и небольшой перстень», — тихо говорит понятливый санитар. «Получите на Петровке вместе с остальными вещами». «Зачем она пришла сюда?» «Зачем? Все равно это уже не он. Она не способна познать тело. Она не узнает его и не хочет узнавать. Зачем тогда?» «Приготовьтесь, вам будет неприятно», — предупреждает санитар, открывая голову. Первое, что бросается в глаза — волосы, почему-то залитые зеленой краской. «Пометили, чтоб не спутать?» — мелькает глупая мысль. А вообще у Мишки осталось только полголовы. Вместо второй половины запекшееся кровавое месиво. Осколки костей, лоскуты кожи с волосами, обрывки мышц, кусочки мозговой ткани. Все очень разноцветное, но не яркое, слипшееся, подсохшее. Зрелище настолько ни на что не похоже, что даже не пугает. Потом начинает медленно подкатывать тошнота. И тогда происходит новый парадоксальный поворот в мыслях. Белка ощущает непреодолимое желание прикоснуться к мужу. Ну, есть же такая традиция прощания с покойником. Погладить его по голове затруднительно, но... Белка быстро протягивает обе руки и обхватывает уцелевшую шею лежащего перед ней мертвого человека, точно так же, как любила делать это с живым. Шея холодная и жесткая, но не в этом ужас. Под правой рукой Белка ощущает рубец, не свежую царапину, полученную в предсмертной драке, а старый, давно заживший рубец от серьезного ранения, которого никогда... никогда не было у Михи. И в этот момент белизна простыни сливается с белизной стен, а сверкающий никель рассыпается бенгальским дождем ослепительных брызг. Потом опускается темнота. Белка сидит в кабинете, белый халат, который ей выдали, одет теперь на голое тело. Перед окном качаются ветви тополя и щебечут воробьи. Входит давешний санитар. «Мы постирали вашу кофточку», — сообщает он. «Вот, уже почти просохло». «Спасибо». «Значит, меня все-таки вырвало. Но отчего такая забота? Распоряжение следователя по особо важным делам? Ох, не к добру это, не к добру. Главное не поддать виду. Главное, чтобы они не догадались». Теперь она замечает врача, сидящего за столом в глубоком кресле. «Ознакомьтесь, пожалуйста, это заключение судмедэксперта. В конце поставите подпись, что ознакомлены. И вот здесь распишитесь, это протокол опознания. Все понятно?» «Да, мне все понятно, доктор». Зачем-то очень длинно отвечает Белка, хотя с трудом ворочает языком. Потом долго читает, не улавливая смысла, подписывает и прощается без лишних вопросов. Ей ужасно хочется поскорее вырваться отсюда. Когда надевает кофточку, санитара уже нет, а врач тактично отворачивается. Повесив халат на стул, она выходит. Лицо у Белки совершенно зеленое, и Майкл растерянно молчит. Майкл ли это? Она и не догадывалась, что, возможно, ситуация, в которой этот человек не найдет, что сказать. «Что теперь делать, Майк? Что мне делать?» — спрашивает Белка. «Сядь и подожди меня, тебе надо выпить». «Чего?» — не понимает Белка. В ближайшем ларьке Майкл покупает бутылку хорошего джина. Белка сворачивает пробку трясущимися руками, неумело пьет прямо из горлышка, закашливается, снова пьет, потом льет себе на ладони и долго трет их. В машине распространяется терпкий можжевеловый запах. «Ты с ума сошла?» — говорит Майкл. «Наверно», — говорит Белка. И потом всю дорогу они молчат. Только уже возле самого дома Белка сообщает. «У него ужасно изуродовано лицо. Как теперь хоронить?» «Ну, — мнется Майкл, — очевидно, в закрытом гробу. Бывают же такие случаи. Ты позвони мне насчет похорон». «Хорошо, — кивает Белка. — А ты, главное, справки наводи поскорее». Она уже стоит возле его москвича, и Майкл готовится уехать. «Постой, — говорит Белка, — я не смогу одна. Давай вместе зайдем в квартиру. А я сейчас кому-нибудь позвоню, ладно?» Майкл все понимает и глушит мотор. Через час приехал Константин, самый верный друг Михи, еще со школьной скамьи, а ныне образцовый семьянин, отец двоих детей, и удачливый бизнесмен. Серьезный, обстоятельный, с юных лет, он и дело себе выбрал, солидное, риэлтинг, то бишь торговлю недвижимостью. Увидев, в каком состоянии Белка, а он тоже звал Ольгу исключительно Белкой, кличкой образована от ее девичьей фамилии, Белова, Константин сразу взял инициативу на себя. Вызвал агента из похоронного бюро, обзвонил общих знакомых. Потом приехала Женечка, впала в транс. Константин привел ее в чувство, поручив ответственное дело приготовить обед. Майкл попеременно с Константином сидел на телефоне и все никак не мог уехать. Отчего-то сделался совершенно тормозной. С трудом отвечал на простые вопросы и неадекватно реагировал на самые невинные предложения. От обеда не отказался. Белка уговорила всех, кроме Майкла, конечно, выпить по стопке джина. Сама выпила две. И после второй начала вдруг неудержимо хохотать. На силу ее успокоили. Женечка даже чуть было скорую не вызвала. Майкл потух окончательно. Но внезапно дозвонился до какого-то самого главного бандита, оживился, сорвался и уехал. Белку уложили спать, когда на часах еще не было 8. И Константин вместе с Женечкой сочли возможным оставить молодую вдову в одиночестве до утра.